Глава четвертая. «Сокол, да я тебя таким не видел. Никогда!» Макс сидит напротив меня и ржет. «Ты что, выиграл очередной тендер? Или у тебя прибавился нолик на счету в банке?» «Не в бабках счастье, Макс», — отвечаю другу, а сам чувствую, что губы сами растягиваются в улыбке. «Не в бабках, а в детках», — хохочет друг, а я подхватываю. «И в детках, и в конфетках, и в женщинах», — отвечаю Максу и уже сам ржу в голос, потому что этот идиот подавился глотком вискаря. «Ты дебил?» — спрашивает он, пытаясь откашляться. «Да, и это уже бесповоротно. А еще я сорвал куш, и главное теперь его удержать в руках. Точнее, ее». Делаю глоток обжигающей жидкости и откидываю голову на спинку кресла. В кабинете уже стемнело. Через час наступит второй день Нового года, а я радуюсь и готов убивать. «Не хочешь объяснить?» — спрашивает Макс, успокоив кашель. «А то я начинаю сомневаться в твоей адекватности. Сорвался куда-то за час до боя курантов, поднял на уши парней из охранного агентства». Слетал в другой часовой пояс, а теперь сидишь и лыбишься, будто ты трахался всю ночь, а не в небе зависал. «Макс, ты меня сколько лет знаешь?» Спрашиваю в ответ у друга, не открывая глаз. «Такие цифры не принято называть». Снова смеется он. «Я когда-то делал что-то просто так». Задаю еще один вопрос, на который мы оба знаем ответ. «В этом все и дело». Голос Макса становится уже более сосредоточенным. «И ты знаешь, я бы мог сказать, как моя бывшая, седина в бороду, без в ребро. Но тебе-то и кризис не от кого иметь. Ты женат был настолько давно, что это больше в легенду превратилось, чем правда». «Да, был у меня когда-то опыт. Можно было бы сказать печальный, но любой опыт нам нужен для того, чтобы чему-то научить и показать, как делать не нужно. Я научился и жил себе спокойно под слоганом «Я имею все, что продается». А в наше время продается все и все. Я так думал. «Либо ты говоришь, что происходит, либо я тебе сейчас вмажу, чтобы твои думательные функции вернулись в нужное русло», уверенно говорит Макс, привлекая внимание. Поднимаю на него взгляд и усмехаюсь. Он склонился вперед, упер руки в колени и слишком внимательно смотрит на меня. Слишком внимательно смотрит. «А хочешь, я угадаю, что произошло?» Снова спрашивает Макс, а я киваю ему в ответ, молча давая согласие на его предположение. «Ты добился своей Марии Премудрой. Она тебе дала, и ты поехал бить морду ее муженьку. Я даже не понял, когда начал ржать. А Макс-то, оказывается, слишком проницательный». «Почти», — посмеиваясь, отвечаю. «Я поехал забирать свою Марию Премудрую из аэропорта, где она ждала рейс домой. Ее мудак завел себе вторую семью, а Маша с детьми оказалась не нужна». «Ниха...» — я хотел сказать, что нормальный подарок на Новый год. Макс ошарашенно смотрит на меня, а я чувствую, как черная ярость снова поднимается внутри. Я не знаю, зачем позвонил ей вчера. Сидел в ресторане, крутил мобильный в руках и думал о ней. Я ведь уже привык, что это женщина, а по-другому и не назовешь ее. Обворожительная, притягательная, шикарная женщина не покидает моих мыслей и снов уже слишком давно. Никогда не думал, что у меня такая выдержка. Я даже девочек выбирал себе по типажу, похожему на нее. Но в последние полгода превратился в конченого малолетку. Да если кто узнает, чем Соколовский занимается поздними вечерами в душе после трудовых будней, у виска покрутит пальцем. А вчера ничего лучше не придумал, как позвонить ей. И даже придумал, какой отчет мне нужен именно сейчас. Но никак не ожидал, что моя Машенька... Мой личный секретарь с железными нервами и стальной выдержкой, кротким характером и внимательная, будет говорить со мной дрожащим голосом. Через 10 минут у меня уже были данные ее местоположения, а через 20 минут у меня был билет на рейс. Пока летел, убедил себя в том, что я не имею права никого убивать, пока меня об этом не попросят. Но желание запредельное. «Либо ты говоришь, либо я тебе и правда вмажу», — серьезно сказал Макс. «Этот мудак завел себе новую семью», — ответил я, чувствуя, как желчь поднимается к горлу. «А Машеньку с детьми даже на порог не пустил». «Откуда информация?» «Голос серьезный. Ни веселости, ни улыбки. Яровой уже все просчитывает». «Дети рассказали». Отвечаю я зло и бросаю взгляд в окно. Ночь на улице. Отблески огней сейчас напоминают ее глаза, в которых стоят слезы. Но ни единое не упало. «Пиздец!» — выдыхает Яровой. «В точку!» — усмехаюсь я зло. «Только не натвори дел, сокол!» — слишком быстро добавляет друг. «Да когда я творил?» Бросаю удивленный взгляд на друга и получаю в ответ скептический взгляд. «Я же только заберу то, что не оценили, не любили и было в недостойных руках». «Ты сначала у премудрой своей спроси, нужен ли ты ей?» — хмыкает Макс и разливает нам еще по порции янтарной жидкости. «Что-то мне подсказывает, что она тебя пошлет быстрее, чем ты подкатишь к ней». Она та женщина, кто знает о тебе слишком много. «Значит, быстрее привыкнет», — нагло улыбаюсь, но понимаю, что в словах друга есть доля правды. «Нужен план действий. Главное, чтобы помогло. Но кто же знал, что осуществлять еще не созданный план придется намного быстрее и самым кардинальным образом?»